Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Йозеф Геллинек. Десятая симфония. Роман. Перевод с испанского Кротовской и Кулагиной Ярцевой. Москва. Издательство «Иностранка». Азбука «Атикус». 2011 год. Благодарности. Этот роман не вышел бы в свет без мудрых советов Кончиты в юридической области, Хосе Игнасио в творческой, а также Альберту и Ракели в деле издания книги. Всем им моя глубокая благодарность. Йозеф Геллинек. Плаудите, амици, комедия финита эст. Аплодируйте, друзья мои, комедия окончена. Людвиг ван Бетховен на смертном одре. 1827 год. Музыка есть бессознательное упражнение души в арифметике. Готфрид Лейбниц. От автора. Споры о том, завершил ли Бетховен десятую симфонию, ведутся по сей день. Имеются документальные свидетельства, что после оглушительного успеха девятой он собирался сочинить очередную, десятую. В сохранившейся до наших дней переписке музыканта содержатся намеки на десятую симфонию, и, кажется, в течение какого-то отрезка времени так называемый «бонский глухой» намеревался сделать девятую симфонию целиком инструментальной. Оду к радости — самостоятельной кантатой. Десятую же завершить другим вокальным произведением. Реконструированная на основе черновиков, оставленных композитором первая часть симфонии, также не литературная выдумка. Сегодня ее можно приобрести на диске. Испанская школа верховой езды была основана в Вене в XVI веке. Она располагается в одном из крыльев дворца Хофбург, возведенном в 1729-1735 годах архитектором позднего барокко Йозефом Эммануэлем Фишером фон Эрлахом. Достоверно известно и то, что за свои критические высказывания в адрес режима и самого императора Бетховен находился под надзором тайной полиции Меттерниха. Глава первая. Альмерия. Лето 1980 года. Белый Mercedes-Benz 450 SL уже 10 минут стоял во втором ряду справа, в нескольких метрах от главного офиса банка Анталусии в Мохаре. Тихо урчал мотор. За рулем сидела белокурая женщина в темных очках и легком льняном, слегка просвечивающем платье, без рукавов. Из-за сходства с голливудской звездой ей приходилось заверять местных жителей, пытавшихся взять у нее автограф, что она не только не Джейн Фонда и не Фара Фосет, с которой ее тоже путали, но и вообще не имеет никакого отношения к так называемому седьмому искусству. Особенно привлекательной ее делали стройная лебединая шея, вырезе элегантного воздушного платья и поистине кошачья грация. Женщина коротала время, слушая «Пять четвертей» легендарную композицию квартета Дэйва Брубека, в которой альт-саксофонист Пол Дезмонд так изящно исполняет легкую переливчатую мелодию, что слушателю кажется, будто ему подают нечто вроде звукового мартини. Из-за невыносимого зноя прохожие, поравнявшись с Мерседесом, предпочитали укрыться в тени единственного навеса, отчасти чтобы перевести дух, отчасти чтобы неспешно и долго созерцать из полутени восхитительную пару, роскошную блондинку и внушительный автомобиль. Женщина смотрела перед собой, барабаня пальцами по рулю в ритм музыки, не обращая внимания на удушающую альмерийскую жару, из-за которой некоторые из укрывшихся под навесом тяжело дышали, высунув язык, как возбужденные псы.